«Есть успехи?» – первым делом спросил я у него. «Конечно», – кивнул он, – «мы продвинулись вперед. Разумеется, впереди еще долгий путь, но мы не стоим на месте. А я приехал, чтобы взять у вас дополнительные пробы крови, кожи и мышечной ткани. А зачем это? Ну так мы получили всего 2 кубика крови, и эти 2 кубика уже кончились, мы ведь поставили более 50 экспериментов. Кстати, Владислав, вы знаете, что ваша кровь содержит крайне токсичные соединения. Догадывался, скажем так, по каким признакам? Потому, что любой, испивший моей крови, умирает быстро и в муках, будь то пиявка, комар или Александр Македонский. Хренаси, вы встречались с Александром Великим? Угу, к нашему общему несчастью. Он продержал меня в клетке несколько лет и за это потерял все те годы, которые мог бы прожить, если б послушался моего совета и отпустил меня во свояси. Миннинг только крякнул. Да уж, это, к слову, создает проблемы и нам. Мы не сможем использовать технологию биовектора. А попроще, биовектор – это процесс переноса участка ДНК из одного организма в другой, из клетки в клетку. Понимаете, переносчиком выступает вирус, в который заранее встроен нужный участок. Вирус внедряется в клетку и встраивает в нее свою ДНК, которая таким образом модифицируется. Но мы обнаружили, что 2 вируса, которые мы пытались использовать, погибают практически сразу после попадания в плазму вашей крови. Это серьезное препятствие, просто сложность технического характера. Кроме биовектора, если и другие векторные технологии, будем использовать их. ХМ, а зачем вообще встраивать в мою ДНК чужие куски? Ведь это же сделает клонированный организм не мной, а чем-то иным, гибридом. Суть нашего рабочего плана в том, что раз вы, приматы, родственник прочих обезьян и человека, то в теории можно сделать так, чтобы взять яйцеклетку самки самой близкой вам обезьяны, или даже человеческую, и поместить в нее ядро вашей соматической клетки. Затем зародыш может быть выношен той же самкой. Но для этого нужно, чтобы ее иммунная система не атаковала чужеродную клетку, то есть вашу. Этого можно добиться, встроив в ДНК клетки фрагмент, отвечающий за опознание свой-чужой. В результате может получиться существо, очень близкое вам. Не то же самое, что и полная копия, но лучше, чем ничего. Вторая область применения заключается в женской хромосоме. У вас, как и у людей, есть одна Y-хромосома, мужская, X-хромосома. Если у женщин вашего вида, как и у человеческих, в генном наборе 2 Х-хромосомы, то мы должны изъять из клетки Y-хромосому и вставить 2-ю Х-хромосому. И таким образом мы, возможно, получим вашу женскую копию. ХМ, я ни хрена не понял, но звучит обнадеживающе. Миннинг вздохнул. Все не так радужно на самом деле. Знаете, что такое бутылочное горлышко? Дайте подумаю, горлышко бутылки. 1 старшот, звездная картечь, ангел. Какая-то херня с арифметикой. Я вошел в брифинг-рум и увидел там Еву, Рика и Марти, изрядно чем-то озабоченных. Случилось что? Ева подняла на меня хмурый взгляд и сказала: «Да, тут какая-то херня с арифметикой». «В смысле? Ну вот смотри, книгу эту добавили в избранное более 600 человек, читают почти 500, а лайков чуть больше 200. Я почесал голову. И правда, херня. Читать, но не лайкать, это как наворачивать угощение в гостях и не хвалить хозяйку. И что вы собираетесь делать с этим?» Марти отхлебнул кока-колу и сказал: «Есть мысль, что тебе нужно убить Войс и трахнуть Стеллу». «Ну, со Стеллой ясно, а с Войс за что так жестоко? В истории слишком мало жестокости и секса, как нам кажется. А еще нужно больше материться, и не вот это вот твое блджат, а открыто. Книга же 18+. Может, лучше я просто изнасилую их обеих? Тут вам и секс, тут вам и насилие. А вообще вы не рассматривали вариант, что просто автор тупая бездарь? На твоем месте я бы такого вслух не говорила», — посоветовала Ева. «Если, конечно, ты сам себе не враг». Я фыркнул. «Подумаешь, я смерти давно уже не боюсь, если что. Так смерть еще не самое страшное. Он ведь может просто сделать тебя геем. Нынче это в моде». Я почувствовал, как по спине ползут мурашки. «Да ну, бросьте, этот добрейший и талантливейший человек никогда так со мной не поступит. И вообще, если он так сделает, от него отпишутся все его читатели. Чай, он в Рунете работает, а не тут у нас в Америке, там герои нетрадиционной ориентации не популярны. Пффф, хмыкнул Марти. «Хреново ты знаешь писателей, особенно нашего. Ты заметил, что я в каждом эпизоде вечно с Кока-Колой, а я ее, Блджат, трындец как не люблю». Тут дверь распахнулась и на пороге появилась Стелла. «Привет», — радостно улыбнулась она. «Чего тут киснете?» «Да так, у нас существенный недобор лайков по сравнению с числом читателей», — ввел ее в курс дела я. «Вот и думаем, что делать. Ха, это вообще не проблема. Вот смотрите». Стелла подошла к окну, распахнула его и завопила во всю Ивановскую. «Эй, вы там, по ту сторону монитора». «Да, вы. Вот ты, конкретно ты. Мы тут землю спасаем, а ты жлобишься лайк поставить. Ты вообще в курсе, что если мы забьем болт на это дело, то рептилоиды придут за тобой уже в следующем году. Давай, не будь жлобом и жмакай лайк прямо сейчас. Ты же помнишь, что каждые 100 лайков – увеличенная внеочередная прода». Мы вчетвером переглянулись. «Мне кажется, ломать четвертую стену было так себе идеей», – осторожно заметил я. «Думаешь, сработает?» Она самоуверенно ухмыльнулась и фамильярно похлопала меня по плечу. «А то, учись, старый пердун, завтра посчитаем прибавку». Я посмотрел Стелле вслед и мысленно пообещал себе, что однажды я ее все-таки убью. «Да, дорогие читатели, это шуточная глава. Тыкайте лайки, вам не сложно, а мне приятно. Охота». Миннинг вздохнул. «Все не так радужно на самом деле. Знаете, что такое бутылочное горлышко? Дайте подумаю, горлышко бутылки. В генетике этим термином обозначают катастрофическое уменьшение популяции. Как следствие, происходит снижение генетического разнообразия. Чтоб не ходить далеко за примерами, это гепард. Считается, что в некой катастрофе выжила лишь одна пара. Ныне гепард близок к вымиранию, у него серьезные проблемы, у вас все еще хуже. По факту, выжила лишь одна особь, то есть вы. Клонировав вам пару, мы мало чего добьемся, потому что это не просто инбридинг, а инбридинг в квадрате. Даже не брат с сестрой, а еще хуже. Сам с собой, получается. И каковы ваши прогнозы? Клонированная подруга решит проблему вашего одиночества. На большее, то есть на здоровое потомство, особо не рассчитывайте. С другой стороны, для вас это не смертельная проблема, потому что вы очень долго живете, а генетика на месте не стоит. Если нам удастся точно установить степень вашего родства с нами, скажем так, существует возможность выведения гибридного вида, заимствующего часть генов у человека. Не совсем то же самое, что полное возрождение вида, но лучше, чем ничего, вы согласны? Я вздохнул. Согласен. С другой стороны, клонируйте женский вариант меня, а там посмотрим. Чтоб вы понимали, нас всегда было очень мало, и в конечном итоге мы вымерли отнюдь не из-за генетического однообразия. Еще несколько дней прошли в тишине, пока однажды утром я не приперся в столовую и не узнал, что мяса нет, потому что грузовик в 8 утра почему-то не приехал. Я отправился в брифинг-рум и застал там Рика, Марти, Саммер, Войс и Стеллу, которая сразу же показала мне свой милый дружелюбный оскал. «Господа, не подскажете, где в этом городе ближайшая мясная лавка? А то в столовой мясо кончилось, и бекон тоже, а грузовик с мясом запаздывает. Так сосиски есть и сардельки?» «Нет», — удивилась Саммер. «Я их не ем с тех самых пор, как торчал 2 недели на прииске, который был отрезан от мира бураном. Из мясных припасов там оказались только сосиски, в которых не оказалось мяса. Дело было в Советском Союзе, там такие сосиски были в порядке вещей. Когда прибыли спасатели, они долго недоумевали, почему один из артели выглядит почти как узник Бухенвальда, хотя остальные в полном порядке. И чем это кончилось?» – полюбопытствовал Марти. «У спасателей с собой была тушенка, которая точно спасла кому-то жизнь, я уже из последних сил держался». «О, вот и грузовик», — сказал Рик, бросив взгляд в окно. Я поспешно пошел к грузовой двери и решительно потребовал первым делом выгружать мясо. «В следующий раз, джентльмены, приезжайте вовремя», — буркнул я водителю и экспедитору, «а то такие опоздания могут иметь последствия». «У нас форс-мажор случился», — развел руками экспедитор, «аккурат на мосту авария, дорогу перегородила. Так еще и к тому же перевернулась машина, перевозившая льва. Клетка открылась и хищник выбрался, даже пострадавший был. Его спасли только благодаря громким гудкам других автомобилей. Лев испугался и убежал в лес. Я повернулся и стремглав понесся в брифинг-рум. Влетаю и вижу, что тут еще и Ева появилась. «Ева, мне срочно нужна машина и водитель, и пара ружей сеткометов, тех, которыми вы меня ловили». Что стряслось? В паре десятков километров от города сбежал из перевозчика лев. И что? Это дело полиции. Да к черту полицию, завопил я. Я должен добраться до льва первым. Это срочно, черт возьми. Зачем? Господи, дай мне сил. Вам, травоядным, не понять охотника. Срочно, Ева, дай мне машину и водителя. Ева вздохнула. У нас сейчас нет свободных машин. У нас как бы не автопарк, и персонал, которого у меня меньше, чем хотелось бы, тоже делом занят, а не штаны протирает. Есть же оперативная группа. Они сейчас на другой базе. Владислав, Лев, не наша забота, понимаешь? Мне сейчас совершенно некого дать тебе как водителя, а те, которых я могла бы тебе дать, они не сядут с тобой в одну машину и не останутся с тобой с глазу на глаз, понимаешь? Черт бы взял. Тут Стелла наклонилась к Войсу и сказала: «Ладно, я к тебе потом загляну, когда ты тут закончишь», и пошла на выход мимо меня. Я с надеждой и мольбой смотрю на Войс. «Может, ты меня отвезешь, а? Извини, я занята. Это важно. Я обещаю больше не домогаться». Она вздохнула. «У меня нет прав. Я не умею водить, даже если госпожа Леринц даст тебе машину. У меня осталась последняя надежда». Поворачиваюсь вслед уходящей к двери Стелли. «Стелла, ну ты-то точно умеешь водить. Не в службу, а в дружбу». Она обернулась и едва не расхохоталась. «В дружбу, в дружбу. Я последний человек на свете, который станет оказывать тебе дружеские услуги, и, признаться, была уверена, что ты последний, кто об этом попросит. Но у тебя хватило наглости, и это после того, как ты...» «Слушай, Стелла, пожалуйста, если ты меня отвезешь, я прощу тебе твою попытку меня убить. Зато я никогда не прощу тебе твою, и не надо. Ну и зачем мне твое прощение в таком случае? Будешь ненавидеть меня в одностороннем порядке. Ну, типа игры в одни ворота». Несколько секунд мы смотрим друг другу в глаза. «Ладно», — неожиданно согласилась она. «Мудрое решение. Поехали быстрее, только я со склада возьму сеткометы». Тут послышался голос Евы, с уже знакомыми мне стальными нотками. «Надеюсь, каждый из вас понимает всю полноту последствий, если вернется без другого». «Вполне», — кивнула Стелла. «Вполне», — сказал я. «Позвони на склад, пусть дадут сеткометы, и я свой автоматический дробовик возьму». «Зачем дробовик?» — подозрительно нахмурилась Ева. «Ну мы же за львом едем». Я резко повернулся к ней. «Нет, Стелла, это я еду за львом, а ты меня везешь, и только. Это моя охота и моя добыча. Не вопрос, но если у тебя охота пойдет не по плану, мне придется чем-то защищаться». «Ага, в арсенале нам выдали требуемое». Затем мы пошли на парковку и загрузились в машину Стеллы, весьма броский красный джип. Она бросила свой дробовик на заднее сиденье и достала из багажника автоматическую винтовку, которую тоже бросила к дробовику. «Продолжаешь носиться с запрещенным оружием?» — полюбопытствовал я, садясь рядом с водительским местом. «Ага, только теперь я официально служу в спецподразделении, а чем имею удостоверение?» Она завела двигатель и вырулила со стоянки. «Фанатка больших пушек? Не особо. Но в мире полно людей, с которыми стоит встречаться, только имея превосходящую огневую мощь. И не только людей. Да уж, а теперь гони». До моста мы домчались за 15 минут. Выяснилось, что все побитые машины, аж 4 штуки, не считая перевернувшегося грузовика, еще на месте. Аварийщики, растащив затор по минимуму, только чтобы мост стал проездным, скрылись в своей машине. На месте всего одна машина полиции. Мы останавливаемся, вылезаем. К нам сразу же подходит коп с помповым дробовиком в руках. «Мисс, вам следует вернуться в машину, и вам тоже, сэр. Тут бродит голодный лев, знаете ли, и это не шутка. Пока не придет подмога и не устроит облаву, это место опасно для жизни». «Мы в курсе, спасибо», — сказал я, вынимая с заднего сиденья сеткометы. «Мы и есть подмога, офицер», — очаровательно улыбнулась Стелла, беря в руки свой А-12. «А у вас есть на это разрешение?» — подозрительно спросил коп. «Конечно, вот, Стелла, открой багажник, одолжу у тебя монтировку», — сказал я. Она открыла, я вынул оттуда инструмент и двинулся к опрокинутому грузовику под несколько удивленным взглядом полицейского. Впрочем, он ничего не спросил, вероятно, полагая, что я тоже спец из серьезной конторы и знаю, что делаю. Впрочем, эта догадка верна, хоть и основана на ложных предпосылках. Я быстро обнаружил место, где лев напал на человека, по каплям крови. Человек спасся, скрывшись внутри ближайшей помятой машины, внутри которой все еще сидит водитель. стучусь в стекло. «Прошу прощения, сэр, вы не подскажете, куда побежал лев?» «Вон туда», — ответил пожилой джентльмен. «А это у вас ведь не ружья, молодой человек?» «Нет, что вы, это ситкометы. Полагаю, вы знаете, что делаете?» «Да, конечно. Несмотря на мой возраст, я специалист по поимке львов. Спасибо за помощь. След я взял сразу. Талант, как говорят, пропить нельзя. С инстинктами та же картина. Хотя в последний раз я шел по следу льва почти 2000 лет назад, мне начало казаться, что не было всех этих лет, и сейчас я снова в Греции, иду по следу последнего европейского льва. Лесок тихий, небольшой, но густой. Это определенно мое поле, потому что если этот лев и был пойман в природе, то только в Африке, где он обитает в саваннах, но не в густых умеренных лесах, а я в таких прожил большую часть своей жизни. Лев сбит с толку, он не знает, что ему делать и куда идти. Пытается ли он спрятаться? Вероятно, да. Но почва влажная, отпечатки лап видны хорошо. Судя по глубине следа, лев весит около 170 килограммов или больше, но 200 нет. Не рекордсмен, но крупный. Мои чувства обострены. К тому же я хорошо вижу цепочку следов на 20 метров вперед и потому не иду строго по следу, а подхожу к нему только в определенных местах, чтобы увидеть следующие 20 метров маршрута. Остальной путь прокладываю по наиболее открытым местам, чтобы исключить шанс внезапного нападения. Лев, впрочем, оказался не семи пядей во лбу и устроить засаду на собственных следах не догадался. Это вообще не львиная повадка, да и откуда ему знать обо мне? Да он особо и не пытался куда-то убежать, потому что я наткнулся на него всего после каких-то 700 метров пути через лес. Он локал воду из ручья на поляне, когда я появился из кустов. «Ку-ку, гривастый», — сказал я. «А прайда-то рядом нет, незадача». «Да, львы, конечно, не понимают человеческую речь, но удержаться от ехидства и злорадства в такие моменты мне трудно. Говорят, с кем поведешься, того и наберешься, а я вот уже давненько вожусь с людьми, и это далеко не худшие, чего я у них поднабрался. Мы смотрим друг на друга, лев пытается понять, насколько сильно ему повезло встретить в лесу одинокого двуногого, я, насколько этого льва хватит. Выглядит крепким, должно хватить надолго. Он разворачивается ко мне всем корпусом и начинает осторожно приближаться. Опасается, что у меня есть страшная дуделка. Зря, если так, дуделки нет, но есть кое-что похуже. Втыкаю монтировку в землю и перехватываю поудобнее ситкомет. Предохранитель простой, пневматический заряд в стволе, стрелять готов. Лев взревел, самцы любят эту тактику запугивания жертвы, и бросился на меня. Выстрел с 3 метров, уклонение, и вот лев пролетает мимо меня и кувыркается по земле, не сумев удержаться на спутанных передних лапах. Правда, попадание не очень удачное. Ситкомет явно рассчитан на захват цели размером с человека. Подхватываю 2-й ситкомет и стреляю еще раз. Этот выстрел намного удачнее, потому что лев лежит на боку и пытается стряхнуть сетку с лап, которые вытянуты в мою сторону. Как итог, сеть уверенно надевается на лапы, цепляясь за когти. Монтировка в руке, а сам я уже рядом. Все-таки прогресс, штука в чем-то приятная. Монтировка удобнее каменного молота, легче и не такая смертоносная. А приятные вещи я всегда стараюсь растянуть. Мой первый удар приходится по лапе. Хруст кости и дичайший рев боли. Лев переворачивается на живот, пытаясь встать на спутанные лапы, и я попадаю 2-м ударом точно в челюсть, да так, что эхо идет по лесу. Агонизирующий львиный рев под аккомпанемент монтировки и хрустящих костей, есть ли на свете более приятная для моего слуха песня? Риторический вопрос. Стелла появилась с дробовиком наперевес в 10 метрах от меня, оглянулась по сторонам и направилась ко мне. Следом из кустов выскочили оба копа, один с дробовиком, другой с автоматом Стеллы. «Срань господня!» — выдохнул один, завидев меня, да он весь в крови. Я, сидя у дерева на земле, ничего не отвечаю. Дыхание мое тяжелое, я его еще не восстановил как следует. Черт, аптечка в машине осталась. Спохватился 2-й коп. Поднимаюсь, чуть пошатываясь от усталости. Копы малость офигевают, затем 1-й смотрит на льва вблизи и выворачивает наружу все съеденные пончики. «Нихреново ты тут повеселился!» Протянула Стелла. Надо отдать ей должное. Желудок у нее крепкий. Хоть бы что, а тут уже и 2-й коп блевать начинает. Так себе, буркнул я и вручил ей монтировку. Ситкометы забери, казенные, чай. И двинулся в обратный путь, оставив полицейских у туши. Вернувшись к машине, плюхаюсь на сиденье, откидываю спинку назад. Ух, хорошо расслабиться после такого-то напряжения. И на душе спокойно и светло. Стелла бросила сеткометы и оружие на заднее сиденье, села за руль и завела двигатель. Вообще для таких случаев люди придумали ружья, в том числе автоматические, заметила она. Сколько раз тебе пришлось ему врезать? Ревел-то он долго. А как так вышло, что туша просто фарш, а голова осталась почти целая? Если б я бил по голове, он издох бы намного раньше. Да и то не фонтан. Раз 500 врезал, но кошак драный подох где-то на 400-м с хвостиком. Стелла развернула машину и спросила, а зачем ты его так? Я хотел, чтобы он страдал, и сожалею, что он страдал так мало. Ты ненавидишь других хищников, только львов. Мы все ненавидели львов. Самое мерзкое животное на свете. Или как минимум из кошачьих. Почему? А ты подумай, чем львы принципиально отличаются от всех крупных и средних кошек. Вообще от всех кошек без исключения. А вы как думаете, дорогие читатели, чем лев отличается от всех крупных кошачьих? Пишите в комментариях. Спасение мира – очень скучное занятие. Минуты две были слышны только урчание двигателя и шуршание шин. Львы живут прайдами и охотятся группой, внезапно сказала Стелла. Умная. Хотя это я и так знал. Верно. Именно групповой охотой они нам так ненавистны. Быть доминирующим суперхищником и охотиться группой. Не знаю, применимо ли слово «подлость» к неразумным животным, но, в общем, как раз потому мы всегда считали их своими главными врагами. Доминирующие хищники должны драться друг с другом один на один и охотиться в одиночку. Охотиться группой – удел слабых, таких, как волки или гиены. Для крупного сильного зверя это совершенно неприемлемо. Стелла хихикнула с ехицей. А забивать жертву монтировкой, перед тем спутав ее сетью, кодекс суперхищника позволяет? Я вздохнул. С равными я дерусь честно. Ни разу в жизни я не применил человеческое оружие против медведя и большую часть боев с кошачьими не применял свой смертельный укус. В половине боев с хищниками я одержал победу без убийства. Но львы, львы это другое. Это очень личное. Я мечтаю однажды убить последнего льва на планете. Хотя, вообще говоря, мечтать нам зачастую не дано. Львы убили кого-то из твоих, да моя мать погибла, защищая меня от трех пещерных львов. Они все тоже погибли, но у матери не было шансов выжить. А я был молод и тяжело болел. Все происходило на моих глазах, и я ничего не мог сделать. По мере жизни то, что было 100 лет назад, окутывается туманом. То, что происходило 1000 лет назад, и не одну, остается в памяти в очень общих чертах. Так, будто это происходило не с тобой, а кто-то рассказал тебе. Но моя мать, я уже не помню ее лица. Помню только ее тепло и заботу, и ее последний бой. Я помню и свои отчаяния, горе и боль, словно это произошло месяц назад. Так что мое желание, чтобы каждый убитый мною лев страдал, ты, я полагаю, поймешь. Давно это было? Давно. Вы, кроманьонцы, только-только появились в Европе. И за столько тысяч лет ты так и не смог простить? Я покачал головой. С прощением у нас все еще хуже, чем с ложью. Мы на это физически не способны, как мне кажется. Стелла саркастично хмыкнула. А, ну это я знаю, что с ложью у тебя дела обстоят лучше, чем с прощением. Когда именно ты лгал? Когда говорил, что простишь меня, или когда говорил, что не способен прощать? Я усмехнулся. Я не лгал. Я действительно прощаю тебе то, что ты пыталась меня убить. Я прощаю тебе то, что твоя машина красного цвета. Я прощаю тебе, что твое имя начинается на С, а фамилия на F. Я прощаю тебе, что небо синее, вода мокрая, а снег холодный. В общем, я легко и непринужденно прощаю тебе абсолютно все то, за что никогда не держал зла. В смысле, не держал зла, но в живот пырнул? Меня можно вынудить на жестокость, спровоцировать на насилие, заставить защищаться. Но я никогда не ненавидел людей, которые пытались меня убить. Я не вижу тут повода для обиды. Я – хищник, вы – добыча. Хищнику естественно есть добычу, а добыче естественно пытаться убить хищника, таков порядок вещей. Ненависть – это эмоция, которая заставляет добычу враждовать с охотником. Но я – охотник, я не враждую со своей едой, кроме собственно охоты ради пропитания. И поэтому мы в большинстве своем не способны ненавидеть. И даже наша вражда с львами не была ненавистью, это мой личный пунктик, и только потому, что в той ситуации я сам оказался жертвой. Ничего подобного я никогда ни к кому не испытывал. Если не умеешь ненавидеть и копить обиду, то и уметь прощать незачем. Стелла потерла живот. Свежо предание, да верится с трудом. Понимаешь, Стелла, я убиваю зачастую очень быстро. Я умею это делать. Обычно в аналогичной ситуации я бью ножом в сердце, в горло, перебивая позвоночник, в висок, в глаз, в рот, снизу в челюсть, чтобы пробить нёбо и поразить мозг. Ломаю или сворачиваю шею, вырываю горло. Я знаю много способов убить быстро и наверняка. А удар в живот случился не от желания причинить тебе мучительную смерть, а от нежелания убивать. Необходимость убить врага вступила в конфликт с нежеланием делать это, и получился промежуточный результат – удар, убивающий не мгновенно, из-за чего тебя и спасли. Вау! Теперь я должна поверить еще и в твою врожденную доброту, не приплетай доброту туда, где все объясняется и без нее. Ты оказалась молодой девушкой, то есть самкой в детородном возрасте, запретной добычей. Мудрый охотник не ест фертильных самок своей малочисленной еды, если не хочет впоследствии сдохнуть от голода. Будь это иначе, тут сейчас не было бы ни меня, ни тебя, ни этой машины, ни этого шоссе. В природе не существовало бы ни нас, ни вас. Мы ели вас по необходимости, но при этом заботились о вашем выживании, следили за сохранением поголовья. Кроме того, понимаешь, у нас вообще, как бы странно это ни звучало, существует некая тяга к молоденьким особям нашей добычи противоположного пола. Симпатия, эмпатия, что-то такое. Просто самый простой способ внедриться в стадо или семейную группу людей для меня, через молоденькую девчонку. Наблюдаешь за стадом, ищешь чуть отбившуюся от стада самочку и появляешься перед ней. Быстро завоевываешь ее симпатию тем или иным способом, и она сама приводит тебя к своему стаду, к чужаку, которого привела своя дочь. Доверие больше, чем просто к чужаку. Вуаля! Дальше разборка с кем-то из крутых мужчин, чья это была самочка, и вот в стаде новый альфач, которого старики, желающие своей дочурке мужа посильнее да покруче, признают своим. Дело сделано. А еще проще, если девчонка совсем юна и пока не имеет партнера, тогда можно присоединиться к стаду даже без драки. Хм, и это действительно работало, это и по сей день работает. В общем, чтобы быстро завоевывать симпатию девчонки, нужно эту самую симпатию чувствовать на самом деле, она не раскусит игру, если чувство настоящее. Такое же приспособление, как и внешнее сходство. Ну вот этот рефлекс и сработал в нашем инциденте. За всю мою жизнь мне несколько раз приходилось убивать молодых женщин, когда те не оставляли мне совсем никакого выбора. Но ты первая девчонка, которая пыталась меня убить. Не делай так больше, ладно? Или хотя бы подожди несколько лет и повзрослей немного. Я над этим подумаю, сказала Стелла. А теперь сделай одолжение, притормози у той закусочной и купи мне пару бургеров. Я так и не позавтракал сегодня. Эх-ха-ха, ладно. И надо себе записать не ходить с тобой в зоопарки и цирки. Я усмехнулся. Лев в клетке, чужая добыча. За многие тысячи лет я хорошо усвоил, что не стоит посягать на чужую добычу без крайней необходимости. На следующий день на утреннем брифинге выяснилось, что Войс умудрилась найти прямо в этом же городе человека, очень похожего на одного из кандидатов в андроиды, но несколько более старого. Кандидату, видному корпоративному деятелю, около 45 на вид, по официальной биографии, 44, а найденному человеку, примерно 50. Однако поразительное сходство не заметить нельзя. «Поразительно», — сказала Ева. «Войс, как вам это удалось?» замялась Войс. «Она взломала наши серверы изнутри, сделала из них свою бот-сеть», — мрачно сказал Рик, и запустила на ней нейросеть Зирадиса. Ева и Марти уставились на Войс с неприкрытым осуждением. «Так я это, ради спортивного интереса и тренировки», — с невинным выражением лица ответила Войс. «Все равно вы не используете свои вычислительные мощности на 100%, не пропадать же добру, давайте чтобы это было в последний раз», не то предложила, не то потребовала Ева. «Да-да, конечно». Вызвали лидера оперативной бригады, быка, и начали решать, как провести проверку. Обсуждение длилось полчаса, и я уже предвкушал хоть какое-то развлечение, поскольку Ева очень хотела опробовать в деле меня или Стеллу, а лучше сразу обоих. Однако через полчаса поступил звонок от агента, который уже успел навести справки. Оказалось, что Цель имеет семью и уже взрослого сына, сказочного Аболтуса, не сказать еще хуже, сильно похожего на отца. Более того, Цель живет в этом городе всю жизнь и имеет одноклассников, сотрудников, коллег и так далее, которые его знают много лет. Эта информация была получена легко и просто, по большей части из интернета. Затем агент нашел и позвонил нескольким людям из круга знакомств цели. Таким образом, для расследования агент даже не выходил из своего кабинета. «Интересный сбой», — заметил Марти. «Мне казалось, нейросеть не должна реагировать на людей, на которых в интернете так много информации». «А это не та нейросеть», — ответила Войс. «Это моя собственная, я ее в порядке эксперимента написала. У нее другая функция». «Какая?» — оживился Рик. «Давайте предположим, что пришельцы, ну, например, кузнечики. У них лица кузнечиков. Они идентифицируют друг друга как кузнечики. Художник-человек может нарисовать портрет несуществующего человека из головы, без модели. Художник-кузнечик, скорее всего, не сможет. Даже у людей часто бывает так, что люди иной расы кажутся на одно лицо. Многие белые или черные даже не умеют различать азиатов, то есть китайцев, корейцев, японцев, тайландцев и прочих, хотя они разные. Вы имеете в виду, что пришельцы для создания неотличимого от человека андроида вынуждены использовать в качестве модели реального человека, ухватила мысль Ева, верно. При этом самым рациональным ходом будет взять совершенно никому неизвестного человека, ничем не выделяющегося, сделать с него копию и выждать несколько лет, чтобы модель постарела и андроид перестал быть точной копией. Более того, можно делать копию с постепенно стареющей модели периодически и таким способом получать естественно стареющего андроида. Потому я запустила нейросеть в режиме поиска лиц, похожих на прогнозируемое устаревание наших вероятных кандидатов. Хм, и правда, согласился Марти, если снятие копии происходит скрытно и дистанционно, убирать модель не нужно и даже вредно. Получается, что мы имеем новый критерий для поиска андроидов. Наличие человека, выглядящего как постаревший кандидат. На этом брифинг закончился, а я грустно вздохнул. Спасать мир, оказывается, просто трындец как скучно. 20 минут спустя, когда я в столовой заедал печаль большим куском зажаренной на гриле грудинки, ко мне подсела Войс. «Привет еще раз», — сказал я. «Хочешь мясца?» Она усмехнулась. «Это так ты в доисторические времена подкатывал к женщинам, которых планировал съесть?» Я хмыкнул. «В доисторические времена я всячески избегал есть женщин, по многим причинам, но частично ты права, это был один из основных методов подката. Ищешь стадо людей, занимающихся собирательством, ждешь, пока от основной массы в сторону отобьется симпатичная самочка и аккуратно подкатываешь со словами «Привет, ты мне нравишься, хочешь кушать?» Вот прямо так, слово в слово, только без «Привет». Тогда такого слова просто не существовало. Делишься с ней мясом, и вуаля, она уже твоя и ты в ее стаде. Тогда нравы были простые, к мужчинам предъявлялось лишь два требования: уметь добыть мясо и уметь отбиться от хищника. И никаких вопросов к методу входа в Facebook. Угу. И бедняжки даже не подозревали о происхождении того мяса, которым ты их угощал. Я хмыкнул. А вот и нет. Во-первых, в те времена каннибализм был нормой. Даже те общины и стада, которые такого не практиковали, могли употребить в еду убитого врага в самом крайнем случае или даже съесть погибшего соплеменника. Кроме того, если, предположим, им удавалось убить мужчин враждебного племени или группы, то молоденьких девочек и детей зачастую забирали себе. Таким образом, всегда был большой риск напороться на девчонку, которая умеет отличить человечину на вкус, даже если ее группа не практикует каннибализм. А тогда хорошего приема ждать не приходилось. Во-вторых, понимаешь, чем лучше я вливался в человеческое стадо, тем меньше мне приходилось есть его представителей. Я узкоспециализированный хищник, я не могу охотиться ни на кого, кроме людей. Другую добычу мне просто не поймать. Но оказалось, что вы, люди, освоили охоту кучей способов. Затесавшись в группу или племя, я ходил с ними на охоту, а они снабжали меня оружием, и оно, оружие, в корне изменило правила игры. Люди перестали быть основой моего рациона, пока я находился среди них и вместе с ними охотился на животных. Человеческое стадо превратилось в мой резервный запас еды на черный день, который я не только не расходовал без крайней нужды, но и защищал от других хищников. Так что если ты видишь во мне зверя, питающегося людьми, то это не совсем так. Да, я и по сей день ем людей, но только в том случае, если они лично мне не симпатичны или враждебны. Последняя ситуация, когда я против своей воли был вынужден съесть случайного прохожего, не сделавшего зла ни мне, ни моему окружению, случилось еще во времена, когда вы делали оружие из бронзы. Войс мрачно хихикнула. А сколько случайных прохожих ты съел по своей воле? Я вздохнул. Знаешь, почему вы выжили, а неандертальцы вымерли? Она нахмурилась сильнее. До знакомства с тобой я была уверена, что они проиграли борьбу за выживание более прогрессивному виду, который приручил пса, освоил огонь, изобрел лук. Я покачал головой. Более прогрессивным видом были неандертальцы. Они были умнее вас, у них были более развиты чувства. Они были физически сильнее и выносливее. Неандертальцы метали тяжелые копья намного дальше вас, что в лесу имело решающее значение. Правда, у вас были длиннее ноги, вы выигрывали в мобильности, а она имела колоссальное значение. Но все ваши изобретения были лишь костылями, призванными компенсировать вашу слабость. Вы выжили благодаря всего лишь одному единственному изобретению. Вы придумали имена, а у неандертальцев их не было. В смысле, личные имена – это то, что отличало нас, вершину пищевой цепи, от всего живого под нами. Когда оказалось, что имена есть и у вас, знаешь, что у всяких там яйцеголовых, ставящих эксперименты на крысах, есть правило не давать подопытным имена или клички. Вот и с нами то же самое. Нам стало трудно вами питаться. Если бы имена появились не у вас, а у неандертальцев, мир был бы населен крепкими, относительно коротконогими людьми, а от стройных кроманьонцев остались бы только скелеты в музеях. Мне психологически сложно есть того, у кого, как и у меня, есть имя, если только этот кто-то не стал мне неприятен. Помнишь, я рассказывал историю про сосиски без мяса? Думаешь, я голодал бы так долго, если б мог есть людей без зазрения совести? Да уж, внезапное откровение от хищника, специализирующегося на поедании людей. Я вздохнул. Войс, ты много хищников в жизни видела, лично или вживую, неважно. Многие из них обладали разумом или хотя бы рациональным мышлением, достаточным для успешной учебы в школе. Нет, наверное. Так стоит ли судить о носителе разума по неразумным тварям, с которыми меня объединяет только плотоядность? Резонно. Слушай, я вообще по делу пришла. Держи вот. Я вытер пальцы о салфетку и взял в руки небольшой черный смартфон. ХМ. Зачем это мне? У меня есть телефон. Этот особенный. Через него Зеродис сможет с тобой общаться без риска прослушивания. Тут особенная система шифровки и обработки сигнала. Зачем Зеродису общаться со мной и зачем мне общаться с ним? Я бы при встрече не отказался приложить его головой о край унитаза, за все те проблемы, которые у меня из-за него появились, и дополнительно по разу за каждую девчонку из моего гарема, которую мне пришлось оставить. Короче, унитазу была бы труба. Войс замялась. Ну, насколько я понимаю, он не спецом. Вот, к слову, ты с этого телефона можешь напрямую обсуждать с ним свои претензии. Я вздохнул. Понимаешь, Войс, иногда недостаточно взломать чей-то компьютер. Зеродис узнал, как я захожу в Facebook, но он не был у меня дома и не видел, что рядом с компьютером у меня лежит бумажка с пошаговой инструкцией, как заходить в Facebook через Google. Я не смогу пользоваться никакими шифровальными устройствами и программами. У меня мозг устроен иначе. Мне сложно. С этими словами я наклонился и начал внимательно смотреть под стол. Что ты там увидел? Насторожилась Войс. Смотрю, как мои шансы переспать с тобой закатываются под плинтус. И тут она прыснула. О том, чем хороши худые девушки и чем плохи хакерши, а также о похоронах топора. Что ты там увидел? Насторожилась Войс. Смотрю, как мои шансы переспать с тобой закатываются под плинтус. И тут она прыснула. Ладно, тогда я тут кое-что сделаю, чтобы тебе было просто им пользоваться. Надо пару скриптов написать, скоро вернусь. Это скоро затянулось до вечера. Я уже вернулся в свою комнату после ужина и собрался ложиться спать, как в дверь постучали. Это я. Послышался голос Войс. «Заходи», — сказал я, отперев дверь. Девушка вошла, и я заметил, что она не в духе, но промолчал. «В общем, смотри», — сказала Войс. «Включаешь, разблокируешь своим отпечатком и просто тапаешь дважды вот по этому значку. Скрипты, которые я написала, сами запустят для тебя протокол шифрования и отправят вызов Зеродису. Если в течение 30 секунд он не примет вызов, скрипт отключит вызов и запустит для тебя голосовую почту. Тебе нужно будет только надиктовать сообщение и нажать зеленую кнопку. Пока не сложно, дважды тапнуть по значку, после надиктовки тапнуть зеленую кнопку. Вот бы все было так же просто, как это. Ну вот, а это, второй значок, он делает все то же самое, но вызывать будет меня и твое сообщение тоже будет отправлено мне». Я повертел телефон в руке и сказал: «Хаэм, а ты можешь сделать такой значок, который вызывал бы тебя ко мне и отключал у тебя протокол проверки, умею ли я заходить в Facebook?» Она на миг подзависла, и я поспешно добавил: «Да я шучу, заметил, что у тебя настроение не очень», и попытался пошутить. Стряслось чего? Войс несколько секунд молча смотрела на меня, а затем глубоко вздохнула, взялась руками крест-накрест за низ своего джемпера и решительно стащила его через голову. Меня ждали две новости. Приятная: у Войс под джемпером ничего нет, вообще ничего, ни рубашки, ни маечки, ни лифчика. Плохая же: сисек тоже практически нет, соски на месте, и только их несколько увеличенные размеры и ореолы свидетельствуют о том, что торс принадлежит девушке. Впрочем, я ничуть не расстроился. Тощенькие девочки без груди, бедер и попки в подавляющем своем большинстве восхитительно узкие, и это достоинство с лихвой перекрывает недостатки. Конечно, я предпочитаю таких, которые обладают всеми достоинствами и не имеют недостатков, но это большая редкость, а у меня сейчас выбора нет вообще. «Вау», — сказал я вслух, — «что-то в лесу сдохло, что ты решила меня осчастливить?» «Ага», — кивнула она и взялась руками за пуговицы моей рубашки. «Вчерашний лев. Тоже не любишь львов?» «Я люблю мужчин, которые ходят на крупного хищника всего лишь с сетками там и монтировкой». Я улыбнулся, положил руки ей на талию и привлек к себе. Ее губы оказались мягче, чем я полагал, а тело чуть более упругое. Приятно. Затем Войс сама стащила с меня футболку, а я взялся рукой за пуговицу на ее джинсах, расстегнул, опрокинул девушку на кровать и снял эту деталь ее гардероба. Обувь она сняла сама ногами ранее, так что теперь на ней остались только трусики, и их я просто разорвал легким движением. Она расстегнула мой ремень и внезапно остановилась. «Это правда, что ты невосприимчив к инфекциям из-за очень токсичной крови?» «Ага, а что, тогда, полагаю, резинка будет лишней, не сомневайся. И это еще один мой плюс по сравнению с парнями твоего вида, хе-хе». Войс потянулась рукой к очкам, но я схватил ее за руку и прижал к подушке. Я не лгал, когда говорил, что девушки в очках очень сексуальные. Очки увеличивают твои глаза, они у тебя красивые. В следующий момент я вонзился в нее так, что достал аж до шейки матки, а она охнула, обхватила меня ногами и запрокинула голову. Пошла жара. Неестественно долгое воздержание, последний мой секс был с Энни в наш последний день, дало о себе знать, так что наши утехи заняли полных 2 часа без малейших перерывов. Сразу после окончания очередного круга я шел на следующий. Нечего и говорить, что столь длительные физические нагрузки меня основательно вымотали. Наконец, я улегся рядом с ней, и несколько минут мы просто лежали, уставшие и блестящие от пота, и молчали, переводя дыхание. «Должен сказать тебе одну вещь». «Какую?» — спросила Войс. «Если б ты так долго не думала, все это могло бы случиться еще вчера, а сейчас была бы вторая серия». «В смысле, долго думала? На льва-то я вчера ходил». Войс тяжело вздохнула. «Ну, понимаешь, вчера я не могла, потому что вчера у меня еще был парень. А что с ним стряслось? Он привел домой какую-то постороннюю девку, так что, искренне радуюсь, КХМ». Девушка скорчила недовольную гримасу. «Такт? Не, за 40 000 лет ни разу не слышал. Прости, я хотел сказать, что сочувствую, а получилось то, что я думаю на самом деле. У меня проблемы с ложью на физиологическом уровне, но я честно попытался сказать тактичные слова. Ладно, прощаю». «Так ты решила ему отомстить симметрично, переспав с каким-то посторонним парнем?» «Да», — она кивнула, — «типа того. Ну, не совсем. Понимаешь, я даже мысли не допускала об интрижке на стороне, хоть не знала мужской ласки с тех пор, как приехала сюда. Собиралась сгонять к нему на днях, но больше у меня парня нет. А как же я? Понимаешь», — вздохнула Войс, — «видимо, я слишком старомодна и допускаю только моногамные отношения, а ты предпочитаешь владеть гаремом, так что быть моим парнем не можешь. Мы несовместимы на фундаментальном уровне, я в принципе отказываюсь делить парня с кем-либо, так что утешение я у тебя искала только на один раз». Я вздохнул. «Ну, я за свободный выбор партнеров и отношений. На один раз так на один. Надеюсь лишь, что я оправдал твои ожидания». Она улыбнулась. «А да, более чем. Ты классный и во всем лучше моего бывшего. Ну оно и не удивительно, у тебя опыт в таких делах примерно в 1000 раз больше, чем у него. Я нахмурился. А как ты подсчитывала? Так по возрасту же. Тебе минимум 40 тысяч лет, а ему 46 всего. Вот тут у меня уже немного вытянулось лицо. Серьезно? Ты встречалась с мужчиной на 25 лет старше себя? Войс вздохнула. Ну я же говорила, мне нравятся мужчины старше меня. Зрелые, состоявшиеся, солидные, опытные в сексе. Наконец, он в хорошей форме, подтянутый, приятный, интеллигентный, умный, талантливый художник к тому же. Он умеет дать девушке почувствовать себя любимой, самой лучшей и единственной, а также доставить ей удовольствие в постели, так что я души в нем не чаяла. Но вчера он притащил домой какую-то совершенно левую девку и трахал ее на той же кровати, на которой я с ним занималась любовью. Черт, да эта лохудра даже спала на моем месте. На моем, понимаешь? Я кивнул. Понимаю, хоть и косвенно. В смысле, косвенно, это как, всякая женщина стремится стать подругой самого лучшего самца, родить от него детей и не допустить к нему других самок из опасения, что дети соперницы от того же мужчины могут стать более способными к выживанию и угнетать или даже убить ее собственных. Генетическая программа, которую я понял за тысячи лет до появления слов генетика и программа, а у мужчин она другая, перетрахать как можно больше самок, потому что больше потомков, больше шансов на выживание хоть кого-то из них. Моногамия для Homo sapiens – штука противоестественная, природа не просто так предусмотрела, что одна женщина одновременно может вынашивать потомство лишь одного мужчины, а мужчина способен оплодотворить множество женщин. Так работает эволюция. Так что не вини своего бывшего за то, что он, как и ты, стремится реализовать свою генетическую программу. Войс хихикнула. Забавно слушать об эволюции и борьбе за выживание от того, чей вид попросту вымер. Ой, прости, это я не со зла, ничего страшного. Это случилось потому, что природой нам было предусмотрено есть вас безо всяких задних мыслей, а мы ее, природу, не послушали. Вот что бывает, если пойти противоестественным путем. Ладно, уел так уел. Это потому, что я спорил с людьми, притом умными, на все возможные темы по многу раз на каждую. Ты не первая, кого я именно так, КХМ, уел. Слушай, мне любопытно, как ты узнала, что твой парень тебе изменил. Он же дома, а ты тут. Войс в ответ криво усмехнулась. Да как 2 байта переслать? Я все-таки талантливая хакерша. Если группа Зеродиса взяла меня в ученики, они не берут кого попало. Компьютер моего бывшего стоит в спальне. У него в одной комнате студия, в другой стоят тренажеры, в третьей – холл. Ну а компьютер стоит в спальне напротив кровати. И у него есть привычка утром смотреть почту, соцсети и все такое. Веб-камера, получается, направлена на кровать. Мне осталось только залить ему в систему RootKit, который незаметно делает снимки с веб-камеры каждые 5 секунд и отправляет на мое облачное хранилище. Соответственно, спящую девицу на кровати камера срисовала в тот же миг, как бывший включил компьютер. Ну а я просмотрела снимки, когда села за клавиатуру, чтобы написать тебе скрипты. Хитро, хитро, одобрил я. Только вот же ты змея какая, своего же парня взломала. Ай-яй-яй, вот и встречайся после этого с девушками-хакерами. Ну так у нас же разовое развлечение. А жаль. Ладно, идем в душ, пошли. Ну, то есть мы можем считать, что я твоя девушка, а ты мой парень, но только до тех пор, пока ты не трахнешь кого-то еще. И это, просьба, если у тебя появится другая, честно скажи мне об этом. Хорошо, ладно, договорились, согласился я. В душе мы снова принялись ласкать друг друга, Войс начала покрывать мое тело поцелуями, спускаясь все ниже, пока не опустилась на колени. Просто между прочим, это не обязательно, сказал я. У меня, в отличие от человеческих мужчин, от минета самооценка не повышается, потому как некуда уже, так что мне достаточно только классического секса. Учту, хихикнула Войс, но, идя сюда, я твердо вознамерилась сделать для тебя все то, что раньше делала для него. И я об этом, в общем-то, совершенно не пожалел, а бывший Войс явно очень много потерял. На следующий день я благополучно проспал утреннее совещание и заявился, позевывая, только к самому концу. Что я пропустил? Спросил я. Да ничего особенного, успокоила меня Ева. Обсудили, как проверить, является ли найденный Войс политик андроидом, и озадачили этим другое отделение. Операция займет 3-4 дня, так что ждем результатов. О, кстати, встрепенулась Стелла. Раз ничего важного нет, можно я, так сказать, возьму Владислава на прокат на сегодняшний день?» Войс, услышав это, скрестила руки на груди и вонзила в затылок Стелли крайне неодобрительный взгляд, хотя раньше девушки вроде как ладили. «Ну ни хрена себе!» — возмутился я. «Я тебе что, вещь? Ох, да я не в буквальном смысле, а в переносном. Я в обед еду домой, на день рождения брата, с семьей повидаться и все такое. И я хотела бы пригласить тебя в гости». Внезапно, хором протянули Марти и Ева. «Да-да-да, конечно», — с сарказмом ответил я. «Я уже разок с твоей семьей познакомился, больше не имею желания встречаться с мафиози». Стелла вздохнула. «Ты все понимаешь превратно, и это даже не твоя вина. Моя семья не имеет отношения к мафии. Отец имел, и все. Дед и прадед имели, они тоже умерли. У меня все еще есть дальние родственники, состоящие в организации прадеда, но мы, я, мама, брат, сестра, дядя по линии мамы, не мафиози. Мама и дядя владеют совершенно законным бизнесом. Правда, куплен он был еще моим дедом на грязные деньги, но сам бизнес уже давно легален и чист. Мы отошли в сторону от незаконной деятельности». «Да ладно», — хмыкнул Рик. «Ой, ну не цепляйтесь вы уже к тому, что я через организацию доставала себе не вполне легальное оружие. Ну люблю я большие пушки, в этом нет ничего плохого. Это все не объясняет, для чего мне куда-то ехать с человеком, который меня ненавидит», — сказал я. «Тут в воздухе витает запах махрового коварства, знаешь ли, у меня на это нюх». Стелла снова вздохнула. «Ну, я немного пересмотрела свои взгляды на тебя и наш инцидент. Ты оказался не таким монстром, каким казался ранее, и я там была не права. Вряд ли мы когда-нибудь станем друзьями, но топор войны я решила закопать. И в знак примирения я приглашаю тебя на званый обед». Я снова шумно втянул воздух ноздрями. Хитрым коварным планом и недосказанностью запахло еще сильнее. «А что, у людей разве действительно есть обычай приглашать в гости бывших врагов?» «Ну, вообще-то есть много подобных», — заметил Марти, отхлебнув кока-колы. «Например, индейцы заключали мир, совместно раскуривая трубку мира, для чего враждующие вожди и воины садились в круг и вместе курили священную трубку. Не совсем обед, но по смыслу похоже. Еще у некоторых народов, практикующих кровную месть, был обычай, что в случае, если дело улаживали миром, путем выкупа или иначе, то простивший мститель должен был побрить своего кровника опасной бритвой. И если кровник после этого оставался жив, кровная месть отменялась». Я с сомнением покосился на Стеллу. «Тогда давай мы в знак примирения пообедаем в столовой, а к семье ты поедешь без меня, а?» «Нет-нет, все не так просто», — возразила Стелла. «Ты простил меня в обмен на услугу, и я прощу тебя в обмен на услугу. Понимаешь, тут такое дело, что по легенде, которую я сочинила для моей семьи, я поступила в суперэлитную государственную учебку, где готовят разведчиков, шпионов, следователей, агентов и так далее. Легенда эта немножко трещит, главным образом из-за недоверия брата, так как он немного в теме. Поэтому я хочу, чтобы ты сыграл роль моего однокашника из той же учебки. Из меня получится так себе спецагент. Меня можно будет разоблачить парой примитивных вопросов, особенно от твоего брата, который немного в теме. А тут все просто. Я учусь якобы на отделении для аналитиков и следователей, а ты будешь с отделения для силовых оперативников, так сказать, как чистый силовик. Ты моего брата в два счета за пояс заткнешь, ну там, кочергу согнуть, ножи покидать, а на любые прочие расспросы ответ один, секрет. Но когда все увидят, как ты крут, сомнения в существовании спецучебки пропадут». Я вздохнул. «Грызут меня неясные сомнения, и все тут. Ну, я даже не знаю. А что, идея хороша», — внезапно сказала Ева. «Худой мир лучше доброй ссоры. Заодно и легенду поддержать. Ну, мисс Франко, я не буду лишний раз напоминать, какие будут последствия, если кто-то вернется один, вы помните?» «Да, помню, помню», — ответила Стелла. «Это уже не актуально для меня». Я снова вздохнул. «Ну ладно, сразу после обеда?» «Да нет, до обеда. Пара часов езды, и мы на месте. Мне вначале пообедать надо». Стелла хихикнула. «А вот это зря. Не нужно обедать, если тебя приглашают в гости на званый обед. Моя мама замечательно готовит, но только по праздникам. Наш повар тоже мастер, и на самые важные праздники готовит и мама, и повар. Мама специально наняла мастера из крутого ресторана, чтоб было с кем состязаться, и будет тьма деликатесов. Хочешь пари? На праздничном столе будет как минимум одно блюдо, которое ты не пробовал ни разу в жизни, хоть тебе и хрен знает сколько. Ну это я по минимуму, чтобы точно выиграть, но скорее всего, таких блюд будет больше. Ладно, уболтала, вздохнул я. Кстати, Войс, сказала Стелла, если ты не занята, то я и тебя приглашаю. Ты тоже будешь моей однокашницей, но из группы хакеров. Хорошо, согласилась Войс, и мы поехали аккурат перед обедом, на красном джипе Стеллы, о парнях и священниках. Только договариваемся так, сказала она, выруливая с территории. Ты, Владислав, будешь якобы моим парнем, а ты, Войс, моя подруга. А между собой вы вроде как шапочно знакомы. Договорились? А зачем так? Спросил я. Почему я не могу быть парнем Войс? Потому что приглашать на семейный праздник подругу вполне естественно, хоть она и не семья, а вот парня подруги, который, получается, лично мне вдвойне не семья, уже немного странно. Это во-первых. А во-вторых, там будет закадычный дружок моего брата, и вот он постоянно ко мне пытается подкатить. Ко всему прочему, он нравится моей матери, так что обойтись с ним жестко я не могу, ибо это означает поссориться сразу и с братом, и с мамой. Надеюсь, Владислав, ты там раскроешься во всей своей красе. Может, этот говнюк хотя бы на контрасте с тобой поймет, что я в гробу видала такого парня, как он. Войс прыснула. А что, он совсем никчемный. Интересный выбор друзей у твоего брата. Стелла вздохнула. Ну, не то чтоб совсем, но, объективно, в абсолютном понимании, Питер, так его зовут, неплох. В меру умен, в меру красив, в меру состоятелен. Но с моей точки зрения он, посредственность. И больше всего меня в нем бесит не то, что он посредственный, а то, что Питер ходит через пень-колоду на бокс и потому считает себя трындец каким крутым, а потому я должна быть счастлива упасть перед ним с раздвинутыми ногами. О, как меня порой тянет заманить его в дальнюю часть дома и отмудохать так, чтобы мама родная не узнала. Может, понял бы, что ни хрена он не крутой. Она притормозила на светофоре, дождалась зеленого и пересекла перекресток, но сразу же сбавила ход.